Глава 22. Теоретически, кубик с гранью в километр был по площади поверхности и по объему больше всех наших кораблей вместе взятых. А вот фактически, по полезной площади, которая несла вооружение, он от нас отставал. Не знаю, как там устроена вся эта адская конструкция большого куба и что позволяет рассыпаться на мелкие, но это, походу, было в ущерб качеству. Главный калибр, сопоставимый с нашим крейсерским, у него был только на одной грани. После нашей совместной атаки, в которой участвовал весь мой небольшой флот, мы быстро решили эту проблему. Торпеды с эсминцев и залпы орудий крейсера нехило так раскорочили боевую грань кубика, куда и направились наши десантные корабли и устройства. Еще одной бедой вражеской конструкции было то, что при зачистке одной грани остальные были практически выведены из игры, потому что тупо была перекрыта траектория выстрела расположенных на ней орудий. Нет, кубик, конечно, пытался подкручиваться, но мы сблизились быстрее, чем он это сделал. И, повторюсь, на остальных гранях орудия были так себе. Чупа-чупс кое-как пошел на сближение. Без дашки было очень напряжно. Десантные боты буквально выталкивались вручную, потому что подъемники работали через один. Наши ниндзя, точнее их безбашенный командир, вообще психанул и полетел на штурм своим ходом. Кстати, ментальных щитов, которые в небольшом количестве сделал компот, хватило только ниндзя и супером. Так мы звали берков в трофейной броне. Первые получили их из-за того, что действуют в отрыве от основных сил, вторые — потому что если их возьмут под контроль, нам всем наступит неиллюзорная попа-боль. В общем, пока мы, матюгаясь, погрузились на все доступные средства доставки, что у нас имелись, Алекс и Ко уже вовсю веселились на корабле. «Серые рыцари есть, орки есть, гоблины есть», — доложил он мне попутно. «Судя по несмелому копошению у меня в голове, где-то рядом есть либо медузы, либо интекты». Я, как командир, занял место в «Газели». Так мы, точнее Алекс, назвал трофейные десантные корабли рыцарей. Со мной были Овца и Тоби, а также Пухлык и часть менталистов. Остальные расселись по другим кораблям вместе с командой «Браво». Рядовые берки и пироманьяки расселись по десантным шлюпам. Мы стартовали порциями. Самоделкины выталкивали нас как могли. Первая приятность обнаружилась прямо в ангаре кубика, который зачистили ниндзя, подготовив для нас плацдарм наступления. В ангаре стройными рядами выстроились не новые, даже вполне пошкрябанные, но, тем не менее, такие функциональные газели. Мимо меня протопали в тяжелой броне наши элитники, а я не удержался и погладил по тусклому металлу стоящий корабль. «Моя прелесть!» — прошипел я восторженно. Чуть в стороне стояли корабли неизвестной конструкции побольше. Жадность и любопытство во мне боролись с чувством долга. Ко мне подошел мелкий и вопросительно посмотрел на меня. «Запускай!» — махнул рукой я. Пара самых башковитых самоделкиных проделали манипуляции с ближайшим распред-щитом, и из динамиков полилась политинформация. Агитационная машина была запущена. «Гоблин, обдумай! С перебежчиками обращение еще лучше!» И так далее по тексту. Мы решили расширить охват аудитории, и некоторые лозунги были рассчитаны на старших зеленых товарищей. «Ты большой и сильный зеленый воин. Зачем тебе подчиняться дохлякам и интектам? Переходи на нашу сторону, и у тебя будет много хавки и билиутины. Ты задолбался трястись в безлюдном космосе с дохляками и интектами? Вступай в наши ряды, и мы всегда найдем, кого тебе постукать. Даже мелкие гоблины поняли, что у нас лучше. А для тебя, здорового и смелого зеленого воина, у нас есть еще более лучшие условия». И так далее, и тому подобное. А еще мы думали с серыми рыцарями законтачить, но, вспомнив про их внешний вид... Бррр. Нет, от них мне нужна только их скорлупа. Клоун попер с элитниками напролом к мостику. Фан тоже взял группу пехоты и направился к двигательному отсеку, а вот кот с его имбо-щитом и защитными скиллами остался прикрывать наше самое ценное имущество после ковчега. То есть меня! Хе-хе! Подросли мои ребята за все это время. Каждый из них уже вполне был достоин своего подразделения. А уж индивидуальное мастерство взлетело. To the moon. Три серых рыцаря неспешно шли к нам, паля из своих огромных пушек. Кот припал на колено для устойчивости, распределил силовое поле щита ровно на площадь наших тел. Овца, получившая новый короткоствольный розовенький слонобой, специально спроектированный для коротких тесных коридоров, сходу открыла стрельбу. Дед тоже не отставал. И мой полный П также выпустил одно за другим шесть маленьких плазменных солнышек. Силовое поле кота, синхронизированное с нашим оружием, послушно пропустило наши заряды туда, стойко принимая на себя заряды оттуда. «Остановитесь!» — с боевым кличем Тоби пальнул из БФГшки, и рыцари кончились. Следующие за нами берки даже не вступили в боестолкновение. Выскочившие из-за спины зеленокожие с трофейной спора начали укладывать трупы на антигравы, готовя к эвакуации. Все работало как часы. Мы шли дальше по коридорам, направляясь к ходовой рубке по параллельным коридорам справа. Это было мое решение. Во-первых, чтобы не толкаться жопами в узких проходах. Во-вторых, чтобы распылить силы встречающих нас врагов. В-третьих, по теории вероятности, так больше шансов. Вот это все вам сказал, но самое главное было в-четвертых. Клоун просто убежал первым с радостным воплем «Мочи козлов!», а я за ним не успел, а потом немного заблудился по пути. «Медузы!» — крикнул Пухлык. Я не знаю, как берки прокачивают своих старейшин, но больше не было никаких трясущихся рук, выпученных глаз и падания в обморок. Мохнатик просто констатировал факт, отрубив ментальные щупальца, пытавшиеся залезть в мою голову. И точно, за углом нас встретил заслон из шести рыцарей с двумя медузами за их спиной. «Сосатя!» — заорал Изра, посылая зеленый сгусток энергии точнёхонько в желеобразную тушу, левитирующую над палубой. Брызги холодца забрызгали рыцарей. Его пока еще живой собрат быстренько смазал лыжи, убравшись с прохода от греха подальше. Кот развернул щит. Овца навскидку выпустила идеальную очередь в голову рыцаря. Я тоже отстрелялся. Моя цель осталась жива, но резко потерял интерес к бою, упав на пол и держась за выжженное лицо. Наконец наступило время наших берков. Однако их опять опередила наша овечка, откинув автомат и выхватив из-за спины ее. С задорным визгом она рванула по коридору, как человек... Я не знаю, наверняка был какой-то похожий супергерой. Уворачиваясь от очередей, периодически забегая на горизонтальные стены, крутя кульбиты и перекаты, при этом не забавляя скорость. Бам! Отлетает один рыцарь. Бам! Ошеломленный падает на колени второй. А тут и берки добираются до врагов. Гудят красные силовые мечи берков, жужжат цепные мечи ксеносов, грохочут молоты с двух сторон. Это просто праздник какой-то. «Медуза надо?» — вопрошает мелкий, забегая за угол. «Не-а», — отвечаю я. «Писец тебе, железный писюн, однако!» Пебби пальнул за угол, и его с ног до головы окатили склизкие останки ксеноса. «Желейный писюн?» — удивился я. «Изра импровизирует!» — гордо вскинул голову зеленожопой, оттирая забрало шлема от мертвой плоти. «Такое», — покрутил рукой я. Видя, что малой сейчас расстроится, я решил его подбодрить. Но прогресс налицо. Тоби передумал расстраиваться и подпрыгнул на месте, ожидая продолжения похода. И мы пошли дальше. Не могу сказать, что это была легкая прогулка. Все-таки серые орки в больших количествах сильно нас потрепали, особенно когда вывалились одновременно со всех сторон. Мы чуть не потеряли Тоби, который оказался под падающим молотом рыцаря, и которого вовремя отпихнула овца, неестественно для этого изогнувшись. У кота щит сожрал всю энергию огромной батареи, установленной в его ранце, и он перестал работать так эффективно. Нет, его щит из чудесного голубого металла все так же уверенно отражал любой заряд любого ручного оружия, но зона защиты сузилась до его фактической поверхности. Я, как всегда, попал под раздачу, и мне пропороли бок. К хорошему быстро привыкаешь, и мне очень не хватало Альтера. В итоге мы не досчитали шести берков, которые очень дорого продали свою текущую жизнь. Я держался за бок, коту разбили шлем, и он ослеп на один глаз. После очередной стычки, в которой коту дополнительно глазу прострелили ногу в тот момент, когда он прикрывал щитом меня, я играл медсестру, герметизируя на всякий случай штанину его бронескафандра, предварительно залив туда полимет. Овца страдала, так как она умудрилась спугнуть ее, а чью-то серую голову и переживала, можно ли ее починить. А Тоби побежал к следующему перекрестку на разведку. Радостно заглянул за угол, но вдруг на лице у него отразился сначала испуг, потом злость, а потом радостное предвкушение. «Хрёпаные войны! Изра сейчас вам будет срак рвать!» «Не стрелять! Мы побазарить хотим!» — послышалось из-за угла. «Тоби, фу!» — заорал я. «Нельзя!» «Фу!» — удивился малой, но не выстрелил. «Это ж тупые войны!» «Эх ты ж мелочь зеленая! Ты как с нобом базаришь!» Я бросил кота и рванул к малому. Успел добежать до перекрестка и опустить пуху зеленого стволом вниз. Так что она всего лишь сделала дырку в палубе. Дал подзатыльник и посмотрел на источник раздражения моего Тоби. Неподалеку стояли немного смущенные орки. Что немаловажно, оружие у них было опущено. «Чё надо?» — уточнил я, держа их на прицеле своего супершотгана. «Эй, командир, все ровно?» — поднял руки самый здоровый из них, облаченный в ржавую броню с остатками красной краски. Здоровенные клыки явно мешали ему говорить, но он не сдавался. Здоровенный шрам поперек лица придавал ему сосредоточенное и, на удивление, слегка интеллигентное выражение. «Мы с парнями типа сдаваться пришли?» «Чё это?» — уточнил я. «Ну, мы типа потерпевшие», — неуверенно обернулся он на своих, ожидая поддержки. Те одобрительно загудели, поддерживая вожака. «Нам типа другой расклад обещали. Войну, лут и богатство. А посадили в эти корыта и возят тудой-сюдой. Мы воздухом уже несколько лет не дышали». Парни опять поддержали вожака одобрительными криками. Кто-то даже начал стучать себя палкой в грудь. Но задел стоящего рядом, тот двинул его в рожу кулаком, и завязалась потасовка. Я ткнул пальцем. «Там твои парни дерутся». Орк повернулся. «Ну да, парням полезно подраться. Они типа так тренируются». «Так они же могут убить друг друга», — удивился я. Орк пожал плечами. «Ну и что? Типа, выживает сильнейший?» «Хюррости», — восхитился я. «А ты тут самый умный, значит?» «Не», — покачал головой зеленый. «Я типа самый сильный». «И как тебя зовут?» Я поймал себя на мысли, что меня чем-то заинтересовал этот орк. «Я Ноб, очень сильно хмурый, до хрена ответственный и местами хитрый убивака». «Хюррости, какое длинное и интересное имя», — опять хмыкнул я. Оглядел его с ног до головы и вынес вердикт. «Будешь хмурым, убивака, бля!» Тому не понравилось такое сокращение. Видимо, он очень гордился своим именем. «Но я...» «Головка от кия!» — рявкнул я. «Так мы каши не сварим. Или ты со мной, или ты против меня!» Я поднял полный «П» повыше. Орки затихли, даже драться перестали. Хмурый нахмурился. «Да все равно не кипишу, командир!» «С тебя война, с нас драка, да, парни?» Он обернулся. «О-о-о!» С воодушевлением заревели хлопцы. «Сколько вас?» — уточнил я. «Со мной 5 полных рук парней!» — радостно ответил орк. «А всего сколько на корабле?» — Кумурый задумался. 10 полных рук!» «Да ладно!» — удивился я. «Может, больше?» «Может, больше!» — радостно кивнул орк. «Считать не умеешь!» — доперло до меня. «Да, 10 рук умею!» — тут же нашелся зеленый. «Ясно. Значит так, Хмурый. Ты идешь с нами. Будешь других парней к нам переманивать. Твои парни пусть тоже ходят по кораблю и собирают всех на главной палубе, понятно?» Тот радостно кивнул. Меня дернули за руку. «Тоби, тебе больше не нужен». На глазах у малого выступили слезы. «Теперь у Илая будет новый варбос». «Да ты что, мелкий?» Я даже опустился на колени и прижался своим шлемом к его. «Ты чего несешь? У меня может быть только один варбос, и это кровавый извращенец Тоби». «Правда, правда». Мелкий шмыгнул носом и вроде начал успокаиваться. «Правда, правда», — подтвердил я. «Тогда можно Изра пристрелить Хмурого? К херам!» Тоби поднял БФГ, и она загудела, разогревая плазму внутри. Я мягко убрал его руку с пускового рычага и нежно похлопал его по башке. «Нет, Тоби, нельзя». Изра опять загрустил. «Но я тебе кое-что получше предлагаю». «Что?» — опять перестал грустить зеленокожий. «Ты будешь им командовать», — я ткнул Хмурого, который все это слушал. «Ты представляешь, такой маленький, а уже Жигули. Тьфу ты, я хотел сказать, варбосс над большими парнями». Зеленое лицо медленно растянулось в улыбку. Очень зловещую улыбку. Он закинул пуху на плечо, медленно подошел к орку и обошел его кругом, остановился и глянул снизу вверх. «Не значит так, здоровяк. Моя, твоя, варбос. Ты будешь слухаться меня или...» Туби немного задумался, и его осенило. «Или тебе мой друг клоун как выепнет?» Хмурый удивленно посмотрел на меня. Я утвердительно кивнул. «Клоун он такой. Клоун может. Я тебя с ним потом познакомлю». Орк взлотнул. «Может, типа, не надо?» «Надо, Хмурый, надо». Я похлопал его по бронированной груди. Так-то он меня почти на голову выше был. «Эй, папаша, ты где там шаришься? У меня две новости, хорошая и плохая. С какой начать?» «Конечно, с хорошей». Я никогда не понимал общепринятой традиции начинать с плохой новости. Всегда нужно начинать с хорошей, а плохая... Ее, в конце концов, можно и не выслушивать. «Мостик наш», — доложил довольный, но слегка напряженный Алекс. Я вздохнул. «А плохая?» «Кубик скоро самоликвидируется». «Чего, бля?» «Да я сам охренел». «Как так-то?» «Да вот так. На мостике был интек с двумя медузами. Поняв, что мозги он нам не запудрит, он что-то проорал про очищение, мол, все там будем, и самовыпилился, перед этим запустив самоликвидацию». «И сколько осталось?» Мой мозг судорожно работал. 3 часа. Реактор уходит в разнос. Уже меньше. Блять. Так, слушай мою команду. Собираем все, что не горит и не прибито гвоздями. Остальное тушим, отпиливаем и тоже собираем. Выполнять. Особенно серых не забудьте. Я подал личный пример, схватив за ногу ближайший труп и поволок его в сторону выхода. Хмурый, не тупи, собирай всех, кого сможешь. Все оружие тоже и бегом за нами. Как сто тут? Тут. — ответили командиры. «У нас меньше 3 часов. Пришлите пилотов и технарей. Нужно собрать все, что сможем отсюда утащить, выполнять». «Есть, командир!» Я сперва пропустил мимо ушей, стараясь засунуть под мышку еще один автомат Ксеноса, но потом меня осенило. «Командир? Ну-ну». Я был очень расстроен. Яркая вспышка, которая поглотила практически новый кубик, унесла с собой мечты о моей финансовой независимости. А ведь я строил такие планы. Думал продать задорого эту вершину судостроительной мысли Ксеносов самим ангелам. А они так по-скотски со мной поступили. Фу, такими быть! Так быстро я еще никогда ничего не ломал. За 3 часа мы успели сделать несколько ходок, в результате которых получили 242 газели, 62 десантных корабля покрупнее, 20-метровые хищные кораблики с 4 орудиями на подвесах и 1 огромным стволом сверху в башне. Выглядели они как будто в состоянии пострелять очень внушительно. Мимоходом заглянув внутрь, я прикинул, что туда поместится 30-40 космодесов в зависимости от брони и вооружения. Неплохо, неплохо. Учитывая, что десантный бот Содружества вмещал не больше 20 и не имел вооружения, то мне нехило подвезло. А еще нужно самим такое научиться делать. 415 комплектов брони серых рыцарей, пока вместе с дохляками внутри. Из них 45 тяжелых элитных. Куча всевозможного оружия и оборудования. А еще у нас образовалось пополнение 934 гоблина и 853 орка. Это все, кого мы успели найти и уговорить нам присоединиться. Сколько сгинуло во взрыве кубика, оставалось загадкой. Пока до выяснения нашего положения я запер их в разных ангарах под присмотром берков, оставив при себе Хмурого. Я задумчиво рассматривал половинку куба и улыбался. «Чего улыбишься?» — поинтересовался Алекс. «А ты не видишь?» — я указал ему на экран. «Ну, половинка Рубика. И чё?» «Вот ты тупица. У него же движок с той стороны остался». Алекс хищно улыбнулся. «И самоликвидироваться он не сможет». «Точно? Время грабить корованы?» «Угу. Как только разберемся, куда мы попали», — буркнул я. «Бонд?» — тот пожал плечами. «Хрен знает. 3 газовых гиганта, 2 горячие планеты, 3 ледышки. А одна какая-то непонятная». «Все-таки мы абсолютно бесполезны, как навигатор», — проговорил тоненький голосок, и между нами появилась Даля. Аварийное освещение мигнуло и сменилось на ровный голубой свет штатного корабельного освещения. Запустилась диагностика на всех мониторах, убирая ошибку одну за другой. Даже за кораблем нормально присмотреть не можете. Бонд злобно засопел. Может, ты еще подскажешь, где мы находимся? Дашка широко улыбнулась. Конечно, подскажу. Это непонятная планета. Она попыталась передразнить голос навигатора. Называлась в эпоху свободного космоса Маленсия. А сейчас вы называете такие планеты мертвыми мирами.